«А какие у тебя лекарства?» Я открыл у его ног мою драгоценную сумку. «Пенициллин, сульфамидные препараты. Лекарство Бинджи», — пояснил Галбаранга. «Лекарство Бинджи. Эй, Блю, слышишь? У этого парня лекарство белых. Какие же еще? Сульфадимизин. У меня еще есть бинты, мазь для ран, антисептические средства. А ты можешь полечить Блю?» — спросил Белый. Блю, к которому он несколько раз обращался, не произнес ни слова. Его здорово скрутило. «Подхватил дизентерию», — объяснил разговорчивый моряк. «Могу, конечно», — ответил я. «Я дал ему таблетку сульфадимизина и дозу на весь следующий день. Я думаю, дело в грязной воде», — сказал первый моряк. «У нас у всех уже была дизентерия, но в слабой форме». Я перевел его слова левше. «А почему они пьют грязную воду?» — спросил он. «Потому что другой нет». Галбаранга рассмеялся. Некоторые из наших мужчин тоже улыбнулись. «Чистая вода прямо под вами», — сказал левша. «На том самом месте, где вы стоите. Это наш старый песчаный колодец». С помощью двоих аборигенов он вынул несколько футов песку. Отверстие немедленно наполнилось свежей водой. Галбаранга нагнулся и с жадностью стал пить. «Первый сорт», — сказал он. «Ну да, я готов от радости прыгать на одной ножке. Эй, Блю, свежая вода. Смотри, чистая как кристалл». Когда мы подошли к лагерю, моряки разговаривали с нами добродушно, но с оттенком жалости, может быть из-за того, что мы были голые и грязные. Теперь они прониклись к нам уважением, особенно ко мне, доктору Вайпулданье. Это стало видно, когда разговорчивый моряк сказал: «Послушай, парень, а не полечишь ли ты наши болячки? Мы тут так давно, что начали гнить». Я согласился. И вот в лесу, в сотнях миль от ближайшей больницы, 10 белых мужчин выстроились перед голым черным бродягой, таким я им, безусловно, казался. Я дал им лекарства от дизентерии, от боли в желудке, от мигрени, перевязал все болячки и царапины. В качестве гонорара я получил чашку кофе. Пока я занимался врачеванием, Галбаранга устроил еще одну охоту в пользу моряков. Охотники принесли 2 кенгуру, несколько десятков черепашьих яиц, еще рыбы, 4 уток, гуану и змею. «А гуана и змея зачем?» – спросил моряк. «Пища. Пища первый сорт», – ответил Галбаранга. Моряки не хотели его обидеть, но по испуганному выражению лиц, которые они, впрочем, сразу же поторопились изменить, было ясно, что ни змея, ни гуана не попадут на их стол. Мы пошли дальше. К ночи разбили лагерь в нескольких милях от Белабонга Джуддала. Здесь было столько уток, что дети могли убивать их палками. После обильной еды Галбаранга и я сели смотреть импровизированный концерт. Словно по волшебству появились диджериду и палки для отбивания ритма. Выступавшие пели и исполняли пантомимы. В одной изображались погибающие от голода. Они пристально вглядывались в небо, тщетно надеясь, что там появится самолет и сбросит на парашютах еду и воду. Галбаранга от смеха катался по земле. «Смотрите!» — кричал он. «Сидят на воде и умирают от жажды. Ах! Ха-а-а! Гляди, гляди! Держит консервный нож, но открывать им нечего». Когда пантомима закончилась, Галбаранга сказал: «Ну кто поймет этих белых? Они очень умные, умеют делать самолеты и автомобили и консервы и большие бомбы и холодильники и корабли, которые плавают под водой. Но вот еду в лесу найти не могут. Все дело в том, где люди живут», — сказал я. «Белым не надо искать пищу, они ее покупают в магазинах. А у нас нет магазинов, нам приходится охотиться». Затем я рассказал все, что читал, об атомной и водородной бомбе, тоже придуманной белым человеком. Я рассказал, какая у них разрушительная сила, как они могут уничтожить целые города и страны, когда они начнут их бросать. Сказал Галбаранга с видом мудреца: «Лучше всего будет старым чернокожим из леса. Мы, как и всегда, будем жить тем, что дает земля, а белым придется учиться этому заново. Ты можешь на старости лет стать великим учителем», — сказал я. «Учителем? Я? Да. Будешь учить белых людей, как жить в лесу». Через 10 дней после начала охоты я, пройдя за это время 150 миль, вернулся в Манингриду. Возвращался я один. Меня беспокоили пациенты в поселке, и по дороге охотился. Рассказы Галбаранги о том, что в лесу много-много больных и проказа повсюду, которыми он меня соблазнил, оказались плодом его фантазии. Правда, на реке Блиф мы видели однажды вдалеке костры, и я даже отложил свое возвращение, чтобы встретиться с кочевниками, но они ушли куда-то в сторону. Шедшие со мной Бера и Гунавиджи остались. Им надо было совершить погребальную церемонию в честь покойника, умершего год назад. Как-то после того, как я возобновил работу, ко мне пришел один Бера по имени Тоби Барлбадла и рассказал, что в лагере заболел мальчик. А почему ты его не привел? Все больные должны были показываться мне. Он сын чернокожего доктора, сказал Тоби, и в его голосе прозвучал страх. Самого могущественного доктора здесь, доктора номер один среди всех Бера и Гунавиджи, очень большого человека. В моем сознании мигом промелькнуло воспоминание о том страшном дне, когда 20 лет назад у горы Сент-Виджион я был отпет на смерть злым колдуном и только в последнюю минуту спасен нашим знахарем, старым Гудживой. Я вспомнил, какой ужас тогда пережил, вспомнил, как Гуджива впихнул мне в рот смесь из коры акации, ямса, дикого меда. Вспомнил, как возмущался против нее мой желудок, пока Гуджива танцевал вокруг меня, бил по земле зелеными кустами, выкрикивал проклятия злым духом, которые хотели моей погибели, пел для меня, пел для моих предков, стараясь умилостивить наши языческие тотемы и призывая несчастье на голову злых духов, приведших меня на грань джерпа, дороги от жизни к смерти. Я вспомнил, как Гуджива высасывал кровь из моей руки. Откуда она бралась, неизвестно, но она текла не переставая. Я вспомнил, как меня тошнило, как у меня непроизвольно сокращались мускулы, как я бесновался в бреду, словно идиот. Наконец, я вспомнил, как Гуджива вынул изо рта красную раковину в форме звезды, делая вид, что извлек ее из моего тела, и как я тут же испытал облегчение, конвульсии у меня прекратились, я почувствовал себя лучше. Впоследствии, однако, я всегда боялся, как бы меня не отпели снова. «Теперь я буду петь», — сказал я. Тоби был удивлен, и я добавил, «мне надо свести старые счеты. Посмотрим, чье врачевание лучше, мое или его. Скажи старику, чтобы он пришел и принес малыша. Он очень опытный человек, очень умный. Ну что ж, посмотрим. Он не подчиняется приказаниям, он сам их отдает. И это тоже посмотрим. Все те годы, что я лечил людей по-научному, я думал о том, что когда-нибудь встречусь с колдуном как равный с равным. Я страстно желал продемонстрировать свое превосходство, и не только в интересах медицины. Мне хотелось потребовать признания своих заслуг и тем отомстить за пережитое мной в детстве унижение. Теперь, когда представился такой случай, я не хотел его упускать. Старого колдуна звали Малагвя. Тоби передал ему мои слова, но вернулся один. Он держит себя как директор, которому курьер указывает, как поступать, сообщил он. Просто отмахнулся от меня, и все тут. Может, завтра станет поскромнее. Если мальчик действительно болен, сказал я. На следующее утро я, как обычно, пришел в лагерь, чтобы осмотреть стариков и слабых больных, которые не в состоянии были сами прийти ко мне. Я стал на колени около женщины, почти ослепшей от трахомы, и начал промывать ей глаза. Женщина, ее звали Мэри Джабайбай, довольно сносно говорила по-английски. Вдруг к теням на земле около меня прибавилась еще одна. Ребенок прошептал что-то Мэри на ухо, и она вся сжалась. «Кто это?» – спросил я. «Малагвя, колдун». Я не обращал на него внимания. Он пробормотал несколько слов на непонятном мне диалекте, внимательно наблюдая, что я делаю Мэри. Закончив работу, я поднялся с колен и оказался лицом к лицу с Малагвией. Он смотрел на меня вызывающе, не отводя взгляда. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил я. Мэри перевела. «Мой маленький мальчик там болен. Ты колдун?» – сказал я. «Почему же ты его не лечишь?» Мэри не решалась повторить дерзкие слова чужака самому могущественному человеку на побережье. Только когда тот подал знак, она заговорила. Наконец старик сделал признание, по-видимому вырвав его из глубины своего сердца. Мальчик был его единственным ребенком. «Я пробовал», — сказал он с отчаянием. «Тогда принеси его ко мне». «Не могу». «Почему?» «Слишком много людей будут надо мной смеяться». Доктор Черный принес своего сына лечиться к Черному, ставшему доктором Белым. «Если я приду в твой лагерь, они все равно узнают. Это совсем иное дело», сказал он без всякой логики. «Я не могу помешать тебе во время обхода посетить мой лагерь». Я уже начал злиться, но ведь здоровье мальчика было важнее моей гордости. «Сейчас приду», сказал я. Он улыбнулся, первый раз за весь наш разговор, с облегчением, но и с торжеством. Мы помогли Мэри подняться на ноги, и я довел ее до палатки старика, чтобы она и дальше выполняла роль переводчика. Там на грязном одеяле лежал мальчик лет 10. Подошва его правой ноги была сильно порезана. Вокруг раны носились мухи. Мальчик держался за ногу и тихо плакал. Я промыл порез и положил мальчику в рот термометр. 102 градуса по Фаренгейту. Я дотронулся до паха. Мальчик вздрогнул от боли. Заражение крови, подумал я. Малагвия наблюдал за каждым моим движением. Он был зачарован термометром, хотя старался принять безразличный вид, и явно сердился из-за того, что высокое положение мешает ему разузнать о назначении этой палочки. Вопросами он выдал бы свое невежество, а это, конечно, было недопустимо. «Спроси еще раз, хочет ли он, чтобы я лечил его сына», — сказал я Мэри. «Да, он хочет. Спроси его, считает ли он мою медицину сильнее своей». «Не знаю», — ответил старик. «Я хочу посмотреть, что будет». Он не сдавался, испытывая, насколько я уверен в своих силах. «Если лечение не удастся и мальчик умрет, он сможет обвинить в его смерти меня. Это нанесет большой вред программе медицинского обслуживания всех племенных групп в районе Манингриды. Я был уверен, что Малагвия не позволит распространиться слухом о том, как я лечил его сына. Пригрозит Мэри, что отпоет ее, если она не станет держать язык за зубами, и дело с концом. Но мне хотелось унизить его хотя бы при Мэри. Я снова осмотрел ногу. «Покажи, как вывести гной». «Не знаю», — пробормотал Малагвия мрачно. «Покажи, как сделать, чтобы опухоль спала. Тоже не знаю. Если я смогу это сделать и вылечу мальчика, ты должен признать, что моя медицина сильнее твоей». Малагвия ничего не ответил. Как мог опытный специалист, искушенный в применении сока древесной коры и мумба-джумба, признать превосходство подмастерья? Как мог самый влиятельный на побережье человек признать, что его победил чужеземец? Я тщательно промыл ногу, вынул из сумки шприцы для стерилизации и прокалил иголку в огне костра. У Малагви глаза от удивления на лоб полезли. «Это для чего?» – опросил он резко. «Мне было ясно, что без дипломатии тут не обойтись. В этой игле чудодейственная сила», – сказал я. «Настоящее волшебство черного знахаря. Я впрысну твоему сыну эту жидкость, и она выгонит из его ноги дьявола, который его убивает». Малагвия, удовлетворенный ответом, радостно кивнул головой. «Значит, действует его ремесло, а вовсе не мое. Скажи я ему, что в шприце пенициллин, который поборет инфекцию в ноге, кто знает, как бы он к этому отнесся». С недаемым любопытством, он не сводил с меня глаз, стараясь, однако, сохранять безразличный вид. В это время из темного угла вышла жена Малагвии и заплакала. «Заткнись!» — прикрикнул он на нее. «Не видишь, что ли? Черный доктор, мой товарищ, лечит нашего сына». «Я не черный доктор», — сказал я. «Как же, как же, ты черный доктор». Он хитро подтасовал факты к своей выгоде, и я понял, что спорить бесполезно. Я сделал мальчику укол и забинтовал раздувшуюся ногу. Когда я поднялся, старик в знак братского приветствия положил руки мне на плечи, как бы признавая меня равным себе. «Я очень занят в амбулатории», — сказал я. «Ты будешь каждый день приносить сына на уколы. Там у меня есть еще более сильная игла». «Хорошо», — согласился наконец Малагвия. Он не только приносил сына, но через 4 дня, когда у мальчика боль прошла и опухоль в бедре спала, пожаловался, что его и жену одолели нарывы. Я и сам заметил у него фурункулы на руках и ногах, но промолчал. Вот так я осмотрел, поставил диагноз и вылечил знахаря, его жену и сына. Каждый раз, перевязывая болячки Малагви, я думал: много лет назад один из твоих братьев пытался меня убить, но эту мысль вытесняла другая. А чернокожий доктор из племени Элова, старый Гуджива, спас меня. Мне рассказали, что старый Малагвия не отпел ни одного из своих соплеменников. Он был одержим примитивной гиппократовской идеей и считал, что людей лучше лечить, чем убивать. Благодаря этому у него была огромная практика, а сам он, по понятиям аборигенов, стал богачом. В качестве гонораров к нему чуть ли не бездонным потоком текли отрезы ситца, табак, оружие, продукты. Я видел, как он обходил лагерь и собирал то, что ему причиталось по счетам. Он мог потребовать у пациента все, что угодно, даже его жену, ему ни в чем не было бы отказа. Лекарства свои он составлял из соков растений и трав, варил из коры, камней, костей, воска, красной охры, перьев и меха, из всего, что обладало, по его убеждению, магической силой и в сочетании с высасыванием крови и гипнозом изгоняло злых духов из тела больных соплеменников. Хотя Малагвия творил добро, аборигены боялись его, как можно бояться только знахаря и колдуна. Когда мальчик совсем выздоровел, а Малагвя и его жена избавились от фурункулов, он пришел ко мне и, исполненный великодушия, признал наконец мои заслуги. «Доктор», — пылко сказал он, — «доктор, я был тронут». Он был знахарем и лечил сотни своих соплеменников. Некоторые выздоравливали, ведь вера имеет великую целительную силу. Я не сомневался в том, что народ считал его чуть ли не сновидением, в которое слепо верил. Но он не мог вылечить своего сына, он не мог вылечить свою жену, он и себе не мог помочь и, стараясь не утратить собственного достоинства, был вынужден прибегнуть к другим лекарствам из соков трав, листьев, кустов, кор и плесени, в которые твердо верили три белых врача. Колесо повернулось. Эпилог. Северная территория Австралии. Правительственная газета. 19/13/1957 г. Я, Джеймс Кларенс Арчер, администратор Северной территории Австралии, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня законом о благосостоянии 1953-1955, настоящим объявляю находящимися под опекой лиц, поименованных в приложении к данной декларации, поскольку они в силу своего образа жизни и неумения без посторонней помощи вести свои дела, в силу социальных традиций, своего поведения и личных связей нуждаются в особом попечении и помощи, кои предусмотрены названным выше законом. Приложение содержит имена 15211 аборигенов, которые, таким образом, стали подопечными правительства, но ни одного белого в нем нет. Имя Филипп Твайпулдания стоит на странице 236 приложения. Рядом имена моей жены и наших детей. В 1957 году советники правительства считали, что я нуждаюсь в особом попечении. Я был не в состоянии сам вести свои дела. С 15 тысячами других аборигенов я попал под опеку. Я не мог действовать по своему разумению. Мне исполнилось уже 35 лет, но тем не менее у меня был официальный опекун, администратор Северной территории, уполномоченный решать, что мне можно делать, а что нельзя. Впрочем, на самом деле я был предоставлен самому себе. В бытность мою в Манингриде туда прибыл из Дарвина главный чиновник департамента благосостояния Тед Эванс. Я водил его по поселку, и он видел, какую работу я проделал. «Филипп», — сказал он немного погодя, — «я хочу рекомендовать тебя для получения права гражданства. Мне кажется, что ты вполне можешь сам за себя отвечать. Ты согласен?» «Нет», — отрезал я. «Я боялся, что, если приму гражданство, на меня распространится закон, запрещающий белым посещать без специального разрешения резерваты аборигенов. Я знал, что такие ограничения существуют. Мне же отнюдь не хотелось лишаться доступа в селения, миссии и резерваты, где жил мой собственный народ. Я боялся, что для свиданий с сородичами мне надо будет получать пропуск, может быть даже в трех экземплярах. Через несколько дней я рассказал о сделанном мне предложении Тревору Милликенсу, также чиновнику департамента благосостояния, находившемуся в Манингриде. Он заверил меня, что гражданство не помешает мне бывать в резерватах. Это подтвердили и другие. Однажды в Дарвине я встретился с директором департамента благосостояния мистером Гарри Гизом. Представляя меня друзьям, он сказал: «Мы уговариваем Филиппа принять гражданство». Несколько дней спустя ко мне снова обратился один из его сотрудников. Тут мое сопротивление было сломлено. «Хорошо», — сказал я, — «согласен». Северная территория Австралии. Правительственная газета. 25/15/1960 г. Я, Джеймс Кларенс Арчер, администратор Северной территории Австралии, по рекомендации административного совета и в соответствии с полномочиями, возложенными на меня законом о благосостоянии 1953-1959, настоящим вношу поправку в сообщение, опубликованное в правительственной газете Северной территории 19/13/1957 года, и исключаю из списка подопечных лиц Филиппа Вайпулданию, секция Бунгади, племя Элова, Анну Дулбан, секция Нгамаинг, племя Вандаранг, Филис Мутукутпину, секция Бурлангбан, племя Элова, Раду Булуку, секция Бурлангбан, племя Элова, Коннинга Миримба, секция Бурлангбан, племя Элова, Мависван Джимари, секция Бурлангбан, племя Элова. На официальном жаргоне это означало, что все члены моего семейства становились полноправными гражданами. Две наши младшие дочери, Маргарет Габадабадана и Мириам Джардагара, родились свободными. Какие перемены внесло в мою жизнь получение права гражданства? Я могу теперь войти в ресторан и заказать вино или пиво, не опасаясь ареста по обвинению в том, что обопьет спиртное. Впрочем, эта привилегия не так уж много значит для человека не пьющего. Наши санные имена внесены в список избирателей. Если мы не явимся голосовать в день выборов, нас оштрафуют. Вот это уже нечто новое. Мы получили от новых обитателей губернаторской резиденции трогательное приглашение в золотой рамке. Администратор и миссис Роджер Нотт будут рады видеть мистера и миссис Филипп Робертс. В остальном мало что изменилось. Я по-прежнему работаю фельдшером. У нас новый дом в Найтклиффе, пригороде Дарвина. Дети мои ходят в школу для аборигенов, учатся читать и писать. Мое положение в племени, конечно, осталось прежним. Для Эловой я тот же, что и раньше. Вайпулдания или Ваджири-Ваджири из секции Бунгади. Я Джунгай и останусь им до конца своих дней. Если я появлюсь на реке Ропер во время Куна-Пипи, мне придется осмотреть разрисовку тел людей моей секции и выступить в роли распорядителя церемонии. За кого выходить замуж моим дочерям, решит их дядя, Джонни Нубгуру. Этого права гражданства мне не дало. Оно также не помогло мне разрешить противоречие между унаследованными от предков языческими верованиями и христианской религией миссионеров. Да, я верю в Бога, но я верю и в землю-мать, змею-радугу, мой тотем, кенгуру. Они дали нам все, что мы имеем. Племенную землю, пищу, жен, детей, культуру. И ничто, ничто не в силах это изменить. Наследие это, передававшееся со времени сновидения из поколения в поколение, неотъемлемая часть меня самого. Во время инициации его острой сталью врезали в мое тело и душу. Как может абориген, участвующий в двух религиозных церемониях по полгода каждая, отказаться от своей веры ради одной церемонии, длящийся какой-то час? Как могу я отрешиться от наших самозабвенных обрядов, отбивания ритма палками, разрисованных танцоров ради бесцветного речитатива? Вот уже полвека миссионеры стараются уничтожить нашу веру и обратить Элова в христианство. Кое-кто из нас исповедует эту религию, я в том числе, и мой отец, Барнабас Габарла, тоже. Он даже проповедник. Но, по правде говоря, мы приняли чужеземную веру, чтобы не обидеть белых людей, которые были к нам добры. Мы им благодарны за то, что они помогли нам, за то, что они взяли нас под свое покровительство и спасли от жестокости первых поселенцев. И все же они могут стараться еще 500 лет, им все равно не лишить нас глубоко религиозных праздников Куна-Пипи и Ебудурова, они передаются новым поколениям. И так будет всегда. Гражданство не освобождает меня от обязанностей перед племенем на тот случай, если когда-нибудь старейшины явятся ко мне с жезлом Дивуру-Вуру, украшенным перьями и священными знаками, и скажут: «Вайпулданья, ты назначен палачом, Мулунгувой, мне придется подчиниться племенному закону, иного выхода нет, и совершить убийство, а затем заплатить за него всеми земными благами, или быть убитым самому. Хорошо бы в подобной ситуации сказать: простите, я теперь такой же гражданин, как и любой белый, я не могу сделать то, чего вы требуете. Я должен подчиняться закону белого человека». Но такая мысль никогда не пришла бы мне в голову. Я чернокожий. Я надеюсь, что старейшины никогда не обратятся ко мне. Я не хочу, чтобы они обратились. Но если это все же произойдет, я сначала буду аборигеном, а уже потом гражданином. Извечные законы Элова были принесены Куна-Пипи в устье Ропер задолго до того, как Бог Израиля сказал: «Внимайте, я господин, я не меняюсь, и мы тоже не меняемся». Джуджу Намаилала. Послесловие. Этнография как наука имеет большую историю. В основе ее всегда находилась практическая потребность в познании других народов, к которой постепенно с развитием культуры присоединилась необходимость познания своего собственного народа, своей национальной культуры, своего прошлого, а вместе с тем и прошлого всего человечества. Путешествия, открытия, сделанные в отдаленных частях света, прежде всего в Америке и Океании, все это, однако, давало пищу не только для научных обобщений, но и для мифотворчества. Одним из таких мифов, завладевших в 18 веке умами просвещенной Европы, стал миф о добродетельном дикаре. Первобытный человек, наивный варвар, сделался для Ж. Руссо и многих других писателей этой эпохи эталоном в области морали и нрава, а первобытное общество – образцом идеального человеческого общежития, естественного состояния человечества. Именно здесь, у первобытных народов, усматривал Руссо господство разума и жизнь в полной гармонии с природой. Но, может быть, лучше других это выразил в своих опытах Мишель де Монтень. Дикарями все еще управляют законы природы, почти не извращенные нашими. Они пребывают все еще в такой чистоте, что мне порою бывает досадно, почему сведения о них не достигали нас раньше. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон, ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила Золотой век, все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. 36. Загадка происхождения человеческого общества и культуры издавна волновала пытливые умы. Многие выдающиеся деятели древности и нового времени стремились понять, как сложилась и развивалась современная цивилизация. Возникла мысль о том, что ее нынешнему состоянию предшествовали такие ступени развития, на которых еще и сегодня находятся так называемые «дикие народы». Одним из первых эту мысль выразил в 4 ВВВ ДНЭ греческий историк Фукидид. Варвары живут ныне так, как когда-то жили греки. Принцип реконструкции прошлого цивилизованных народов с помощью сведений о народах, стоящих еще за порогом цивилизации, был положен уже в 18 ВЖФ Лафита в основу его книги «Обычаи американских дикарей» в сравнении с обычаями древних времен, но с особенной глубиной и блеском обнаружил себя в 19 ВВ в знаменитом труде И. Г. Моргана «Древнее общество. Идеализация первобытного человека», свойственная 18 ВВ, в следующем столетии сменилась все более углубленным и трезвым изучением культурно отсталых народов, прежде всего чтобы понять, как в действительности возникло и развивалось человечество, как оно стало таким, каким мы видим его сегодня. Это и послужило началом этнографии как науки в современном ее понимании. Одним из тех народов, которые давали и продолжают давать исторической науке бесценные сведения о далеком прошлом человечества, были и остаются аборигены Австралии, сохранившие благодаря относительной изоляции на протяжении тысячелетий немало таких особенностей культуры и общественного строя, которые были характерны когда-то, в эпоху каменного века, и для других народов. Вот почему, начиная со второй половины 19 ВВ, когда изучение коренных австралийцев стало особенно интенсивным, и вплоть до сегодняшнего дня на них обращено пристальное внимание науки о первобытном обществе. И хотя им посвящены многие тысячи страниц, никогда еще не было такой книги, как та, что лежит сейчас перед нами. Ведь если до сих пор об австралийцах писали посторонние наблюдатели, этнографы, миссионеры, путешественники, люди иной культуры, даже у Бакли 37, который прожил в австралийском племени свыше 30 лет и почти позабыл родной английский язык, то теперь мы впервые получили документальную повесть о жизни австралийского аборигена, рассказанную им самим. Вот в чем особая ценность этой книги. Это как бы взгляд на австралийское общество не извне, как обычно, а изнутри. И хотя повесть написана рукой писателя, англо-австралийца, что несомненно наложило отпечаток на книгу, все же это не снижает ее ценности. Чтобы собрать материал для книги, Дуглас Локвуд, как он сам пишет, провел сотни часов в беседах с человеком, австралийское имя которого – Вайпул Даня, а европейское – Филипп Робертс, от лица которого ведется рассказ. Мир, о котором поведал Вайпул Даня, имеет мало общего с идеализированным первобытным раем, нарисованным воображением авторов 18 ВВ. Поистине, позади нас не было Золотого века. Мы погружаемся в атмосферу страха и взаимной отчужденности. Опасности, которые окружают человека со всех сторон, созданы не только и не столько природой. Это не только угроза остаться без пищи и воды и умереть от голода и жажды. С такого рода опасностями австралийские аборигены научились справляться. Им не страшны даже безводные пустыни, в которых нашло свою могилу немало путешественников-европейцев. Нет, это прежде всего опасности, порождаемые самой общественной средой. Извечная разобщенность людей – вот что порождает веру в колдовство. Люди других племен – потенциальные враги. Даже в своем племени человека преследует вечный страх пасть жертвой вредоносной магии. Психические приемы умерщвления действительных и мнимых врагов и, как противовес им, психотерапия, то и другое развито здесь настолько, что даже дает материал для больших специальных исследований. Чаще всего здесь погибают невинные. Ф. Робертс рассказывает о многочисленных случаях, когда за чью-то действительную, а чаще мнимую вину расплачиваются родичи или совершенно посторонние люди. Здесь все боятся друг друга. Повсюду мерещится колдовство и чья-то злая воля. Не следует, однако, и слишком мрачно оценивать обычаи аборигенов. Взаимоотношения между людьми и законы здесь во многом более справедливы и человечны, чем в обществе белых. Наш образ жизни предполагал систему коллективной поддержки, рассказывает Робертс. Каждый получал по потребностям, но зато и должен был вносить вклад в общее достояние по своим охотничьим способностям. СТР 42. Таков основной закон этого общества, которое можно было бы назвать первобытно-коммунистическим. Робертс рассказывает об узаконенном обычаем справедливом распределении охотничьей добычи и о других проявлениях первобытного коллективизма. Но вот мы читаем: «У каждого есть свой собственный участок племенной земли, который он называет «моя страна», СТР 28. Что это? Не частная ли это собственность на землю? Не противоречит ли это всему, что мы знаем об австралийских аборигенах? Действительно, притязания аборигенов на отдельные участки племенной земли нередко вводили в заблуждение этнографов, заставляя их утверждать, что индивидуальная собственность на землю возникает уже в первобытном обществе. Но это совсем не так. Здесь перед нами не собственность в экономическом смысле этого слова, а потому и о собственности говорить не следует. На участке племенной земли, который абориген называет своей страной, находятся его тотемические святилища, то есть места культа того тотемического рода, к которому он принадлежит. Пищу аборигены добывают на всей территории племени без ограничения. Необычен путь Филиппа Робертса, вайпулдания от юноши-охотника австралийского племени и рабочего скотовода на ферме до европейски образованного человека и общественного деятеля, известного не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Это поистине путь сновидений, но не тот, что был установлен далекими предками и определил собою всю жизнь аборигена от рождения до смерти. Вайпулдания часто вспоминает о нем, а тот, что ведет вперед каждого австралийца, мечтающего, как и Ф. Робертс, о лучшей участи для своего народа, и не только мечтающего, а делающего для этого практически все, что в его силах. Население Австралии, в настоящее время, свыше 11 млн. Человек, состоит из лиц различного расового и национального происхождения. Австралийские аборигены составляют наиболее древнюю его часть. Они пришли в Австралию из Южной и Юго-Восточной Азии за 30 тысяч лет до того, как появилось здесь все остальное население. Не случайно и оправдана гордость Ф. Робертса за свой народ, донесший из глубин веков освященные древностью обычаи, легенды и верования. Понятно, почему он с чувством некоторого превосходства смотрит на тех, кто появился в Австралии по историческим масштабам лишь вчера. По официальным данным, в 1966 г. в Австралии насчитывалось свыше 52 тысяч чистокровных аборигенов и 77 тысяч метисов, а всего 130 тысяч человек. Таким образом, аборигены составляют от 1 до 2% всех жителей страны. Остальная часть населения – лица европейского и азиатского происхождения, потомки иммигрантов, переселявшихся в Австралию с конца 18 века. Когда началась колонизация этого континента, первое европейское поселение в Австралии было основано в 1788 г. и вплоть до 20 века. Европейское по своему происхождению население Австралии состоит главным образом из потомков английских переселенцев. Австралийский союз – самый британский из доминионов Великобритании. Сравнительная однородность австралийского населения – результат шовинистической политики австралийского правительства, официально провозглашенной и принятой в 1901 г., и поставившей своей целью свести к минимуму неевропейское население Австралии путем ограничения иммиграции из стран Азии и Океании. К началу колонизации, то есть в конце 18 века, в Австралии, по приблизительным подсчетам, насчитывалось до 300 тысяч аборигенов. К середине нашего столетия эта цифра сократилась в несколько раз. Большая часть коренного населения была истреблена колонизаторами или погибла от болезней, занесенных ими, против которых организм аборигенов не выработал иммунитета. Коренное население Тасмании, острова, являющегося частью Австралийского союза, было уничтожено полностью еще в конце 19 века. Образ жизни коренного населения Австралии не одинаков. Одни аборигены продолжают вести жизнь бродячих охотников и собирателей, вроде той, что вели еще родители и деды вайпулдании. Такова, например, четвертая часть аборигенов Западной Австралии, 2 из 8 тысяч человек. Другие живут вблизи миссий, в правительственных поселках, на окраинах городов, на фермах. Так, например, из 17500 аборигенов северной территории около 6 тысяч живут вблизи миссий, свыше 5000, в правительственных поселках, примерно 6000, на фермах и в городах и лишь 200 человек все еще ведут прежний кочевой образ жизни. Аборигены, живущие на фермах и в городах, представляют собой постоянный источник дешевой неквалифицированной рабочей силы для австралийского капитала. Поэтому-то австралийские монополии стремятся сорвать любые меры, направленные к улучшению условий жизни, труда и образования аборигенов, проводимые под давлением демократических сил страны. Официальная политика дискриминации аборигенов недавнего времени проявлялась уже в том, что они не считались гражданами своей страны. При переписях населения их учитывали особо. Лица, получившие гражданские права, не рассматривались статистикой как аборигены. Акт о национальности и гражданстве 1948-1960 г. формально провозгласил аборигенов гражданами Австралии. Однако они по-прежнему лишены многих прав и привилегий, которые имеют остальные австралийцы. До 1962 г. аборигены Западной Австралии и Северной территории имели права избирать и быть избранными в парламент. Аборигены Квинсленда лишь в 1965 г. получили избирательные права. Приобретение аборигенами гражданских прав и свобод, права участвовать в выборах, свободно передвигаться по стране, распоряжаться своей собственностью и т.д. Одна из самых животрепещущих проблем современной Австралии. Она не сходит со страниц австралийской печати и волнует не только аборигенов, но и тысячи австралийских граждан европейского происхождения. Уступая давлению демократических сил, федеральное правительство в 1957 г. ввело на северной территории, там, где развертывается действие нашей книги, так называемый закон о благосостоянии аборигенов. Согласно этому документу, закоренными жителями признавалось чисто номинальное право называться австралийскими гражданами. В остальном их права по-прежнему были ущемлены. В 1964 г. этот закон был отменен. Однако, несмотря на то, что было введено в действие более прогрессивное законодательство, неравноправное положение аборигенов во многом остается в силе. Хотя аборигены юридически считаются такими же гражданами, как и остальные австралийцы, во всем, что касается условий труда и заработной платы, дискриминация продолжает сохраняться. Большинство чистокровных аборигенов Северной Австралии не получают, или не получали до недавнего времени, равной оплаты за равный с белыми рабочими труд. За последние годы было построено много новых школ, и теперь 80% детей чистокровных аборигенов Северной Австралии посещают школу. Однако для большинства местных жителей образование как средство социальной мобильности практически бесполезно. В 1965 г. правительство Квинсленда отменило прежние варварские правила, ставящие аборигенов в положение заключенных в резервациях, и ввело новое, несколько более гуманное законодательство. В 1966 г. лейбористское правительство Южной Австралии приняло со своей стороны два новых закона. Первый акт о запрещении дискриминации ставит своей целью положить конец всем формам расовой дискриминации в Южной Австралии. Второй, положение о землях аборигенов, явился первой в Австралии попыткой обеспечить земельную собственность аборигенов и компенсировать те общины, которые были согнаны со своей земли. Но только в Виктории и Новом Южном Уэльсе, двух штатах, где процентное отношение аборигенов к остальному населению совершенно ничтожно, они пользовались и пользуются формально всеми юридическими правами австралийских граждан, за исключением права употреблять алкогольные напитки в Новом Южном Уэльсе. Экономическое их положение не лучше, чем в других штатах. Большая часть чистокровных аборигенов живет в резервациях, главным образом в Западной Австралии. Самая большая резервация расположена в наиболее пустынной и бесплодной части континента на землях трех штатов – Западной Австралии, Южной Австралии и Северной территории. Большие резервации имеются также и в других местах. Все это области пустынь, саванны или тропических лесов, где вследствие неблагоприятных природных условий европейцев почти нет. Под резервациями согласно австралийским законам понимаются населенные аборигенами местности, иногда целые области, куда имеют допуск только правительственные служащие и лица, получившие специальное разрешение. Резервации можно разделить на две основные группы. Первая включает территории, где аборигены живут традиционными родовыми общинами, занимаясь охотой, рыболовством и собирательством, кочуя с места на место. В другую группу входят местности, где так называемые детрибализованные, Т.Е., утратившие родоплеменные связи и собранные из разных общин и племен, аборигены живут оседло, нанимаясь на работу или получая подачки от благотворительных организаций. Условия жизни в таких резервациях очень тяжелы. Здесь, как правило, не хватает элементарных бытовых удобств, люди живут в убогих лачугах, имеют лишь случайную низкооплачиваемую работу. Многие резервации обнесены колючей проволокой и находятся под охраной полиции. Все еще продолжается начатый в 18-в захват земель, принадлежащих аборигенам. Так, в 1961-г 250 аборигенов Мапунской миссии, полуостров Кейп-Йорк, были без всякой компенсации согнаны со своей земли, проданной правительством компании по добыче бокситов. В 1963-г одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, французская горнопромышленная компания Пишини, договорилась с австралийским правительством о приобретении большой территории на побережье залива Милвилла, полуостров Арнемленд, где находится одна из резерваций. Федеральный совет развития аборигенов, общественная организация, ставящая своей целью помощь коренному населению, выступил против этого проекта на том основании, что предлагаемая к продаже территория принадлежит аборигенам, а не правительству. Между тем с аборигенами даже не консультировались, хотя продажа земли непосредственно затрагивает их жизненные интересы. Со своей стороны аборигены направили в федеральный парламент петицию, написанную на куске эвкалиптовой коры, где они протестовали против незаконного изъятия у племени его исконных земель. Необычное письмо было доставлено на заседание австралийского парламента. Протест поддержала печать. Парламент создал специальную комиссию, и дело в конце концов было передано в суд. В Австралии все еще существует цветной барьер. Многие рестораны, церкви закрыты для аборигенов. В больницах для них отведены специальные палаты, в кинотеатрах худшие места, на улицах некоторых городов им запрещено появляться после установленного часа. После Второй мировой войны правительство Австралии, уступая требованиям прогрессивной общественности, ассигновало известные суммы на жилищное и школьное строительство и осуществило ряд других мер в интересах аборигенов. В 1961-г в столице Австралии, Канберре, был основан Институт по изучению аборигенов, осуществляющий большую всестороннюю координационную научно-исследовательскую работу в масштабах всей страны. В том же году в Канберре состоялась конференция, посвященная положению аборигенов, с участием министров федерального правительства и штатов. С тех пор такие конференции устраиваются каждые два года. Участники первой конференции обсудили политику ассимиляции аборигенов, официально провозглашенную правительством. Ее целью является, как говорилось в выступлении министра территории федерального правительства Хизлака, постепенное приобщение аборигенов к жизни всего австралийского общества и приобретение ими прав и привилегий австралийских граждан. Наряду с этим было признано необходимым охранять аборигенов от вредного воздействия внезапных перемен и заявлено о необходимости опеки над аборигенами. В своем выступлении в парламенте Хизлак настаивал на том, что перемены в общественном и политическом положении аборигенов должны проводиться постепенно, на протяжении жизни трех поколений. Большинство членов парламента поддержало политику ассимиляции. В идеале политика ассимиляции означает предоставление белым и черным равных возможностей. Она ставит своей конечной целью предоставление аборигенам полных гражданских прав и отмену всевозможных законодательных ограничений. В этом ее положительное значение. Но все это лишь в идеале, в отдаленном будущем. Она не устраняет экономических противоречий. Более того, аборигены понимают, что она угрожает уничтожить все лучшие, что еще сохранилось в их культуре. В то же время сама правительственная печать вынуждена признать, что аборигены хотят жить вместе, вести жизнь, которая не является ни их традиционной жизнью, ни жизнью белых. Но некоторые черты своего наследия, язык, идеи племенной организации и обязательной взаимопомощи, они хотят сохранить. Австралийские этнографы и социологи отмечают, что в обществах ассимилируемых аборигенов возникает новая культура, не традиционная, не европейская, которую правительство хотело бы им навязать. Аборигены отвергают капитализм с его экономическим и социальным неравенством, с его моралью, они не хотят полной утраты своей национальной самобытности. Но они не хотят и возврата к прошлому, они желали бы сохранить все лучшие, что имелось в их тысячелетней культуре, ведя в то же время жизнь современных фермеров или скотоводов, создавая собственные кооперативы. В 1965 году на очередной конференции, посвященной положению аборигенов, цели политики ассимиляции были сформулированы уже несколько иначе, и эта новая формулировка отражает, видимо, отношение самих аборигенов к этой политике. Акцент теперь делается на добровольности избрания аборигенами нового образа жизни. Отсутствует требование соблюдения тех же самых обычаев и верований, как и у белых австралийцев. Однако, несмотря на все более широкое вовлечение самих аборигенов в лице их наиболее активных представителей в общественно-политическую жизнь страны, к числу таких людей принадлежит и герой нашей книги Ф. Робертс, в целом участие аборигенов в управлении собственными делами остается еще крайне незначительным. Вот почему они все еще называют политику правительства принудительной ассимиляцией. Одно из течений современной прогрессивной австралийской общественной мысли, поддерживаемой многими аборигенами, противопоставляет как политике ассимиляции, так и попыткам искусственного сохранения старого родоплеменного уклада третье решение проблемы – интеграцию. Под интеграцией понимается добровольное включение общин аборигенов в австралийское общество в качестве равноправной его части, без разрушения всего лучшего, что есть в племенном обществе, его культуре, искусстве и языке, как сказано в одном из документов интегралистов. Представителем этого течения является, например, известный австрийский этнограф Томас Стрелов. Белые, по мнению Стрелова, должны понять, что черный человек – человеческое существо со своим собственным мировоззрением, своей историей, своими традициями. Ни один австралийский суд, например, не признает норм племенного права, и большинство аборигенов, находясь в европейском суде, не понимают того, что здесь происходит. Поэтому белые должны, в частности, признать нормы обычного права аборигенов. В программе интегралистов, как видим, немало утопического. Расовая дискриминация ведет к росту национальной солидарности и развитию национального самосознания, которое выражается в форме протеста против ущемления достоинства человека и всего народа. Впервые в истории Австралии ее коренные жители активно вступают в организованную борьбу за свои права, и теперь эта борьба поддерживается всеми прогрессивными общественными силами страны, прежде всего рабочим классом в лице его левых профсоюзов. В 1967 году борьба за социальное и экономическое равенство вылилась в первую в истории Австралии забастовку аборигенов, работающих по найму на скотоводческих станциях Северной территории. Советский читатель уже знаком с этой забастовкой по документальной книге австралийского писателя Фрэнка Харди «Пасынки Австралии 38». Напомню, что причиной забастовки было решение арбитражного суда, вынесенное в 1965 году, которая уравнивала заработную плату пастухов аборигенов и белых рабочих, в прошлом аборигенам платили значительно меньше, чем белым, за равную работу, а то и вовсе не платили, но с отсрочкой на 3 года. Причем повышение заработной платы касалось не всех рабочих, а только самых квалифицированных, с точки зрения нанимателей. Такое решение открывало широкий простор произволу, и оно не могло удовлетворить рабочих аборигенов. Забастовку возглавили наиболее сознательные и активные аборигены Северной территории, в том числе Декстер Даниелс, работник профсоюза рабочих Северной Австралии, капитан-майор Лубгна Джари и герой нашей книги Филипп Робертс. Об этой странице его жизни книга Д. Локвуда ничего не говорит, ведь она доведена лишь до 1960 года, когда Вайпул Даня, в отличие от тысяч его соплеменников, был признан полноправным гражданином Австралии. Мы расстаемся с ним в тот период его жизни, когда он самоотверженно отдается медицинской помощи своему народу. Теперь мы знаем, что он включился в борьбу уже не только за физическое здоровье своих соплеменников, но и за их социальное и экономическое равноправие. Таков один из представителей нового поколения аборигенов Австралии, поколения, какого еще не знала эта страна. Его обращение к социальной борьбе явилось логическим следствием всего его жизненного пути. В последние годы в Австралии возникла целая сеть общественных организаций, ставящих своей целью экономическую, политическую и юридическую помощь аборигенам. Наиболее крупная из них – Федеральный совет развития аборигенов. Он координирует деятельность многочисленных организаций во всех штатах Австралии. Таковы, например, Лиги развития аборигенов Виктории, Квинсленда и ДР. Организации эти стремятся, как сказано в их программе, к достижению следующих целей: полному равноправию аборигенов, созданию удовлетворительных условий жизни и равной оплате за равный с белыми труд, доступному и обязательному образованию для аборигенов, гарантированному сохранению всех видов их общественной и личной собственности, включая собственность на землю. Организации, входящие в Федеральный совет развития аборигенов, собирают денежные средства на жилищное строительство и другие цели. Они борются за то, чтобы земли, населяемые аборигенами, перешли в их неограниченную собственность. Лига развития аборигенов Виктории издает свой журнал, способствующий привлечению широкого общественного интереса к нуждам аборигенов. Национальная конференция по развитию аборигенов, которая состоялась в 1961 году в Брисбене, отвергла как расовую сегрегацию, так и официальную политику ассимиляции и выступила за право аборигенов на самоопределение и сохранение их национального языка и культуры на их собственной земле под их собственным контролем. Рабочие Австралии в своей массе глубоко сочувствуют борьбе аборигенов за равноправие и оказывают им эффективную помощь. В Федеральном совете развития аборигенов и других аналогичных организациях аборигены находятся в меньшинстве, но в последнее время начинают возникать и такие организации, которые состоят почти из одних только аборигенов. Одной из первых организаций в Австралии стал образованный в 1962 году в Дарвине Совет борьбы за права аборигенов Северной территории. Его организаторами были чистокровные аборигены, в том числе брат Филиппа Робертса, Джекоб Д. Локвуд рассказывает о нем в своей книге. Подобно Филиппу, Джекоб тоже работал в госпитале в Дарвине. Джекоб Робертс и стал первым председателем совета. В числе основателей совета был и Филипп. Во время врачебных объездов Северной территории он уже не только следил за состоянием здоровья своих соплеменников, но и пытался предотвратить всякие попытки проявления несправедливости и произвола по отношению к ним. Он ездил в Канберру и беседовал с членами правительства. Он энергично поддержал петицию племени, которому грозила потеря его земель, продаваемых правительством иностранной горнопромышленной компании. Главной целью своей деятельности Совет борьбы за права аборигенов провозгласил борьбу за осуществление Декларации о правах человека, принятой Организацией Объединенных Наций. «Мы попытаемся сплотить вокруг себя всех аборигенов Северной территории», сказал тогда Джекоб Робертс. «Племенные границы и языковые барьеры для нас не помеха. На земле Северной Австралии, управляемой подобно колонии, все благосостояние которой покоилось на труде черных рабов, это был первый сигнал, возвестивший о том, что аборигены не желают более оставаться пассивным объектом дискриминации и опеки, что они хотят бороться за человеческие условия жизни, за экономическое и социальное равноправие, что они сами желают участвовать в решении своих судеб». В мае 1967 года произошло другое важное событие, состоялся общеавстралийский референдум, в результате которого почти 90% избирателей проголосовали за пересмотр некоторых статей Федеральной Конституции, ущемляющих гражданские права коренных австралийцев. Первая поправка к Конституции означает отмену статьи 127, согласно которой аборигены исключались из числа граждан Австралии во время всеобщих переписей населения. Отмена этой статьи имеет принципиальное значение. Вторая вносит изменения в статью 51, которая запрещала федеральному правительству принимать законы, касающиеся аборигенов, проживающих на землях австралийских штатов. Раньше юрисдикция федерального правительства распространялась лишь на аборигенов, населяющих Северную территорию. Высокий процент избирателей, высказавшихся за принятие этих двух поправок к Конституции страны, свидетельствует о том, что подавляющее число граждан Австралии хотело бы положить конец дискриминации аборигенов. Голосуя за эти поправки, они голосовали по существу за предоставление аборигенам гражданских прав, независимо от того, на землях какого штата они проживают. Ведь до 1967 года в каждом штате действовало свое особое законодательство. Вскоре после референдума, летом 1967 года, в Перте состоялась очередная конференция министров, ответственных за благосостояние аборигенов. Многие в Австралии надеялись, что она отразит волю подавляющего большинства австралийских избирателей, выраженную во время референдума. Существенных перемен, однако, не последовало. Были, правда, выделены некоторые суммы на жилищное строительство, образование и другие цели и принято официальное решение, передававшее все дела, касающиеся аборигенов, из юрисдикции штатов введения федерального правительства. Конференция признала, что существенным фактором прогресса является ответственность самих аборигенов за их собственные дела и что политика правительства в отношении аборигенов будет определяться главным образом тем, чего они сами хотят. Летом 1968 года в Сиднее состоялась первая национальная конференция аборигенов Австралии. Одним из главных ее требований было введение законодательства, объявляющего преступлением дискриминацию на основе расовой принадлежности. Судьба Филиппа Робертса заставляет о многом задуматься. А что, если бы он не встретил доктора Лэнксфорда, который обратил внимание на способного юношу, обучил его медицине, оплачивал его труд из личных средств? Не будь всего этого, сумел бы Вайпулданья покинуть миссию, племя, получить специальность, выйти в большой мир? Сама личность Филиппа Робертса характерна для нового поколения аборигенов. Одна из интереснейших ее особенностей – двойственность сознания. На страницах книги она, эта двойственность, выступает особенно выпукло. Может быть, автор даже кое-где излишне сгустил краски. Но так или иначе эта черта свойственна и другим его соплеменникам, воспитанным миссией и одновременно племенем, оторванным обстоятельствами от родных корней, но духовно все еще крепко связанным с культурой и традициями своего народа. Вот и Декстер Даниэлс, который, как и Филипп Робертс, родился на реке Ропер, ходил в школу при миссии, потом работал на скотоводческой станции, в больнице в Дарвине, а затем стал работником профсоюза рабочих Северной Австралии, советует своему народу сотрудничать с христианами, сотрудничать с любыми европейцами, сотрудничать с ними, но следовать нашему собственному закону, закону аборигенов 39. Филипп Робертс сознает себя христианином и в то же время аборигеном, преданным традициям племени. Христианство его своеобразно сочетается с дохристианскими верованиями, которые он, следуя миссионерам и сам как бы стесняясь их, называет не иначе, как языческими. Однако он не отказывается от них, ибо традиционное мировоззрение племени, он хорошо сознает это, предмет его гордости, национальное достояние и тысячелетнее культурное наследие его народа. Это то, что делает его самим собою, т.е., коренным австралийцем, которым он всегда был и которым хотел бы остаться навсегда. Как сочетать непоколебимую веру в землю мать и змею радугу со Святой Троицей? Если меня спросит, верю ли я в землю мать, я решительно отвечу «да». Но если меня спросит, христианин ли я, то я тоже отвечу «да». Хотя, может быть, не столь решительно, СТР, 100. Да, я верю в Бога, но я верю и в землю-мать, змею-радугу, мой тотем, кенгуру. Они дали нам все, что мы имеем. Племенную землю, пищу, жен, детей, культуру. И ничто, ничто не в силах это изменить. Наследие это, передававшееся со времени сновидения из поколения в поколение, неотъемлемая часть меня самого, СТР, 210. Гражданство не освобождает меня от обязанностей перед племенем, СТР, 211, говорит Филипп Робертс. Перед нами не просто жизнеописание аборигена. Это художественная энциклопедия жизни коренных австралийцев в критический, переходный период их истории. Расставание с тысячелетним прошлым неизбежно, и лучшие представители народа, подобно братьям Робертс, понимают, что от них самих зависит, какой путь изберет их народ в этом сложном мире. Они стремятся стать, и уже становятся, активной общественной силой современной Австралии. Их борьбу за свои права все более действенно поддерживает рабочий класс этой страны. Трагическое прошлое, безжалостное физическое истребление коренного населения тревожит совесть Белой Австралии, что и нашло свое выражение в итогах референдума 1967 года. Смотреть вперед, вот к чему призывают свой народ такие его представители, как, например, талантливая поэтесса-аборигенка, известная общественная деятельница Кэт Уолкер. Слабый отблеск рассвета забрезжил над спящим становищем, помнит проснувшаяся старуха. Первое дело, с рассветом вспомнить о бедных мертвых. И вот уж все племя плачет о мертвых, о бедных мертвых, ушедших от нас во мрак. Мы помним, помним о них, но, хватит, теперь надо жить. Зажигайте костры и смейтесь. Наступающий день зовет 40. В.Р. Каба.